Глава 20. Яна. Никогда мне не доводилось работать в новогоднюю ночь. Алексей Михайлович сразу сказал, что эти сутки будут самые веселые в году. Я не очень поняла смысл. Но вскоре в полной мере выхватило это веселье. Наше отделение буквально превратилось в проходной двор. Люди словно сошли с ума. Переломы, сотрясение мозга, травматические ампутации пальцев и кистей из-за неправильного обращения с пиротехникой. Отделение не резиновое, но людей все равно доставляют. Такая суета кругом, что некогда даже чаю попить, не то что зацикливаться на своих переживаниях. Но я все же зависаю временами. Антон так и не вернулся, а я продолжаю ждать. Телефон вибрирует в кармане. Сердце на мгновение замирает и начинает стучать быстрее. Одной рукой держу стойку с капельницей, второй достаю и смотрю на экран. Леонид. Легкое разочарование проскальзывает внутри. Хотя чего я ожидала? Что Антон будет мне звонить? У него даже номера нет, как, в общем-то, и рук. Вздыхаю, отставляю капельницу в сторону и принимаю звонок. «Привет». Голос Лёни ровный и спокойный, впрочем, как и всегда. «Здравствуй». «Ты не передумала?» — мама спрашивает. Все время мама, хоть бы раз что-то без нее спросил. «Прости, Лён, никак не вырваться». «Жаль», — вздыхает он. «Да, мне тоже». Вру, конечно. Ни капли не жаль. Не хочу я отмечать праздники на даче с его родителями. Я, может, по-взрослому хочу, вдвоем с любимым. Ты не обидишься, если я не заеду? Осторожно интересуется он. Пробки, а мне за город ехать. Подарок же позже можно подарить. Ничего страшного. Натянуто улыбаюсь. У меня и подарка нет. После Нового года встретимся. Ну да, с наступающим. И тебя. Сбрасываю звонок и едва сдерживаю раздражение. Какой же он душный, почему раньше я не обращала на это внимания, а сейчас прямо бесит. Но сосредотачиваться на своих эмоциях некогда. Забираю капельницу и везу в палату. К вечеру стало потише. Поток людей закончился, и можно немного выдохнуть. Правда, как говорят, ненадолго. Спускаемся в столовую, чтобы проводить старый год. Карина смотрит по сторонам и хлопает ресницами. Не привыкла, здесь многолюдно. Медперсонал из других отделений вовсю отмечает, за исключением дежурных, которые сегодня меняются через час. Столы накрыты чисто символически, а в фужерах детское шампанское. Все-таки мы на работе, и алкоголь строго запрещен. Дорогие мои, минуточку внимания. По залу прокатывает звонкий женский голос, и все поворачиваются на звук. Эмма Эдуардовна? Удивленно распахиваю глаза. Почему не дома? Она всегда на работе. Тихий смешок раздается за спиной. Воронцов, ну конечно, тоже вечный трудоголик. Протягивает бокал и чокается с моим. Отпиваем сладкой газировки и обмениваемся улыбками. Эмма произносит поздравительную речь. Новый год все ближе, а Антон так и не приехал. Смотрю на часы, судя по всему, уже и не приедет. Что загрустила, подруга? Игорь подозрительно прищуривается. Устала просто. Пожимая плечами и даже почти не лукавлю. День выдался не самый простой. «Да, у вас всегда аншлаг, а у меня тишина». И снова начал свою песню. «Я не пойду в ваше отделение», — смеюсь и качаю головой. «Не очень-то и хотелось», — хмыкает Воронцов. «Страдай дальше». «Травматологи, на выход!» — доносится до меня голос Эммы. «Самообращение, к нам поднимают». «Что там?» — устало спрашивает дежурный врач. «Салют, мальчик с травмой руки». «Мы же не детская», — возмущается он. «Там аншлаг, привезли к нам». Эмма пожимает плечами. «Хоть дерни мне кого-то». «Обязательно», — натянуто улыбается она. «А мне что делать?» «Готовить палату. У вас випка освободилась?» Эмма смотрит на меня и ждет ответ. «Яна». «А я не знаю, что сказать. Освободилась уже или я еще надеюсь, что Антон вернется?» «Нет, уже, наверное, не надеюсь». «Да-да», — заикаясь, отвечаю. «Свободно». «Значит, туда его». Оставляю сестру в столовой на попечении Воронцова, а сама поднимаюсь в отделение. Приготовить палату, убрать все, что напоминает про Красовского. Я не готова, но надо пересилить себя. В конце концов, никто не умер. Просто он выбрал свой путь, и больше мы не увидимся. Нервно сжимаю кулаки и толкаю дверь в палату. «Ну, наконец-то!» Антон расплывается в улыбке, как ни в чем не бывало. «Где же ты ходишь весь вечер?» «Антон?» Удивленно округляю глаза. «Это же не галлюцинация?» «А ты кого ожидала увидеть? Привидение?» Смеется он, а глаза остаются серьезными. «Я думала, ты уже не вернешься». Честно признаюсь и подхожу ближе. Жадно всматриваюсь в его лицо и улыбаюсь. «А я вернулся», — довольно хмыкает Красовский. «Ты же меня ждала?» «Ждала». Смущенно отвожу глаза в сторону. «Давно ты здесь?» «Давно, а ты где ходишь?» Не сдержавшись, обнимаю его за шею. Как же я рада, что он вернулся. Молодец. «Ой!» — вспоминаю и отпрыгиваю, будто обжегшись. «Что «ой»?» — хмурится Антон. «Палата-то не твоя больше!» Растерянно кусаю губы. «И как теперь быть?» «То есть как?» «Я сказала, что ты не вернешься». «А вот сейчас обидно было», — прищуривается он. «Как ты могла так обо мне подумать?» «Прости». Виновато вздыхаю, а в груди бабочки, как заполошенные, лупят крыльями. «Я что-нибудь придумаю. Подожди меня здесь».